Глава 31. В ожидании моего ответа все замолчали. Можно было бы даже услышать звон крыльев комара, если бы он вздумал пролететь рядом. Вокруг нас было столько любопытных глаз, что хотелось бежать без оглядки, лишь бы навсегда покинуть замок. «Каков ваш ответ?» — напомнил о себе служитель духов огня. «Мне не надо было долго копаться в себе. Я поняла, что мои чувства не изменились. Все по-прежнему», — ответила служителю. «Я люблю Страунка». «Она любит его!» — послышался со стороны вздох умиления. «Не может быть!» — жестко опроверг кто-то. «Да нет же, любит!» — начался спор. «Это гнусная ложь. Духи огня забрали любовь». Непримиримость крепчала. «Она же принесла в жертву свою любовь!» — толпа безумствовала. «Леди Лина лжет! Любовь невозможна!» У меня аж в голове помутилось от криков. В ответ на эти слова пламя алтаря загудело. Будто раздуваемое сильным ветром, оно взметнулось до потолка. Ну вот, кажется, я рано расслабилась. Сейчас снова начнутся испытания. «Жертва не принята», — раздался сухой голос, как треск огня по мерцающим углям. «Как так?» — я растерялась. «Казалось, что все страшное позади». «А выходит, жизнь Колина все еще под угрозой?» «Невозможно отнять то, что слилось воедино с душой и сердцем», — прозвучал ответ. «Ха! Значит, жизнь отнять можно, а любовь нет? Странная избирательность. Впрочем, мне все равно, что духи огня хотят взамен на жизнь Колина. Пусть забирают все, но лишь бы Колин жил». «Так что вам нужно?» Я уже терялась в догадках. Огненное шоу затягивалось и ввергало меня в непонимание. «Я и так отдала вам самое бесценное, что имею». Пламя затрещало с новой силой, словно подыскивая слова. «Истинная любовь не проходит никогда. Ею нельзя пожертвовать, ведь она не принадлежит одному, а сразу обоим влюбленным». Прошипело пламя, облизнув мне лицо, словно примиряясь, на что же можно покуситься еще. «Мольба была услышана нами. Духами огня. Жертва была предложена взамен на жизнь мужчины. Но забрать истинную любовь не посильно никому. Раз так, то мы даруем жизнь мужчине и отрекаемся от жертвы». Я не сразу осознала степень произошедшего чуда. Это было настолько неожиданно и непостижимо, что даже не верилось. Медленно, будто пробираясь сквозь толпу гигантского сугроба, до меня добрался смысл услышанного. От волнения даже дух перехватило. «Страунг!» Я бросилась к возлюбленному. Он стиснул меня в мощном порыве чувств. У меня чуть ноги не подкосились от счастья. Эмоциональный всплеск толпы обрушился на нас с такой силой, что прибил пламя алтаря. Шипя, оно чуть не угасло от бури, разыгравшейся в храме. «Уходите отсюда!» Нам на помощь спешил служитель духов огня. «Ликование толпы — страшная сила!» Порой не отличишь от буйства. Пусть народ немного уймется, осознает произошедшее. А то, поздравляя и радуясь за вас, люди могут больше навредить, чем осчастливить. Как же он мудр. Но сквозь толпу не прорваться, — здраво оценил ситуацию Колин. «Сюда!» — скомандовал служитель духов огня, открыв нам черный ход. Мы ринулись в его спасительные глубины. Страунг впереди, я за ним, потом Колин. Служитель захлопнул дверь, и тишина окутала нас. Издалека все еще слышались приглушенные голоса, но мы быстро пошли прочь, и вскоре все стихло. Ощутив себя в безопасности, остановились, чтобы перевести дух. Частое дыхание сменилось более ровным. «Наконец-то все закончилось», — вздохнула я, с ужасом вспоминая предшествующие события. «Мы снова вместе», — Странг притянул меня волевой рукой, не терпящей возражения. Его горячие губы настойчиво завладели моими губами. Пылкий поцелуй стал первым и единственным поцелуем нашего счастья, не омраченным никакими сложностями. Не было ни проклятия Страунка, ни изуверских ультиматумов Лациса. Мы без остатка растворились в своих чувствах, наслаждаясь каждым мгновением жизни. «Хм!» — раздалось со стороны. «Я вам не мешаю?» Мы вздрогнули и оторвались друг от друга. «Прости, Колин. Мне стало стыдно, что мы со Страунком не подумали о чувствах Колина, ведь он до сих пор любил меня. Чтобы не было соблазна снова поцеловать меня, Страунг повел нас дальше по узким коридорам, которыми пользовались слуги. Путь освещали факелы и редко попадающиеся окна. Иногда мы встречали слуг. Они с удивлением смотрели на нас и отступали к стенам, чтобы дать пройти. Так мы миновали большую часть замка и вышли в одну из дверей, из-за которой не были слышны никакие голоса, оказались в большом пустом зале. Выскочив из коридора, остановились. Словно пробежав марафон, мы шумно дышали и смотрели друг на друга. После всего пережитого нас ждали большие перемены. Колин первым пришел в себя. Он постарался изобразить открытую улыбку, но получилось не особо естественно, отчего улыбка стала похожа на гримасу боли. «Мне пора. Желаю вам счастья». Развернулся и пошел в сторону дальних дверей, даже не зная, куда они ведут. Видимо, ему было все равно, куда идти, лишь бы подальше от нас со Страунгом. «Ты куда?» — окликнула я. «Не буду мешать тебе строить счастливое будущее с новым повелителем». «Да стой же ты!» — прокричала Колину, догоняя его. «Ты не можешь так просто уйти!» «А чего же?» — не понял он. «Кто удержит меня, ты или повелитель?» Он учтиво склонил голову перед Страунгом. «Бросьте, лорд Колин!» — велел Страунг. Видимо, ему неприятно было, что его уже называют повелителем. «Называйте меня Страунгом или хотя бы лордом Ластраном, но не повелителем. Я еще не у власти и вряд ли буду. Мне предстоит отыскать брата». «Зачем?» — не поняла я. «Еле избавились от этого идиота, а Страунг играет в благородство и собирается искать его?» «Он — мой брат». Этим было сказано все, и не поспоришь. Благородство Страунга не изменяло ему даже в этой ситуации. «Как хочешь». Я согласилась. «Какое право имею вмешиваться?» Но Колина отпускать сейчас было кощунством. Однако еще большим кощунством было просить остаться. Я растерялась. «Колин, прошу, не уходи сейчас. Ты мне нужен». «Зачем?» Дуэтом спросили Страунг и Колин. Я стушевалась. По округлившимся глазам парней поняла, что говорю не то, что нужно, и в целом поступаю алогично. Лицо Колина вытянулось от удивления, а лицо Страунга осталось беспристрастным. Он умел держать себя при любых обстоятельствах. «Колин, ты не можешь сейчас уйти из замка». Дальше этих слов я не знала, куда идти. Чем обосновать их? Что добавить, чтобы Колин остался? А главное, зачем мне нужно, чтобы он оставался? «Почему не могу уйти?» Ему не терпелось покинуть замок. Оскорбленные чувства терзали его, а тут еще я прицепилась, как банный лист. Романтичное приключение закончилось. Остаться? Значит, плодить сплетни? Никому это не нужно. Мало было пересудов вокруг нас. Третий лишний. Я должен уйти. Он был прав. 100 000 раз прав. Но я понимала, что если он уйдет, я больше не увижу его. А ведь он так дорог мне. Безмерно дорог, как друг. Не дожидаясь моих возражений, он развернулся на каблуках и пошел на выход. Я проводила его растерянным взглядом. Было грустно расставаться с ним, но пытаться задержать его бессердечно и бессмысленно. Он прав. Третий должен уйти. Колин вышел из зала, а я так и осталась стоять, глядя на закрывшуюся за ним дверь. Я понимала, что только что потеряла самого верного друга. «С тобой все в порядке?» Ко мне подошел Страунг. Он выглядел озабоченным. «Вроде бы да», — поспешила с ответом, хотя уже сама усомнилась в себе. Умом я понимала, что должна радоваться тому, что удалось избежать свадьбы с Колином. Но отчего так больно терять его? Отчего на сердце неспокойно? Видимо, от того, что пришлось обидеть хорошего человека, и только сейчас я поняла причину, по которой пыталась задержать Колина. Духи огня заставили меня ценить его больше, чем прежде. «Не иначе». Напряженный взгляд Страунга стал добрее, и его лицо осветила улыбка. «Но не будем об этом. Надо оставить прошлое в прошлом». Он устремился забыть все неурядицы. «Как же я рад, что все кончилось. Наконец-то мы вместе». Его слова вызвали во мне бурю положительных эмоций. Я взвизгнула от счастья и кинулась к нему на шею. Отныне ничто и никогда не могло разлучить нас. И если нашу любовь признали даже духи огня, то она будет жить навечно. Наконец-то нашему счастью ничто не угрожало. Ни проклятия, ни условности, ни ложные обещания. Жизнь налаживалась.